Глава 6. Ванька. Тогда. Той весной у нас приключилась спартакиада в школе. Не сказать, что событие века, но народ взбудоражился. Мы с Тимом участия не принимали, потому что есть же пределы, какие-то правила, и избиение младенцев – это не то, чем можно гордиться. Так что мы просто сидели на трибунах. И я углядел впереди нас темную макушку ветки. Толкнул Тима локтем, показал взглядом на нее. «Смотри, чего это она в стороне от нас?» Тим тоже глянул в ту сторону, глаза и без того не особо широкие, еще больше сузились. «А кто это с ней?» Я тут же обратил внимание на черноволосого парня, сидящего рядом с нашей веткой. Он периодически наклонялся и что-то ей говорил на ухо. Интимно так. Ох, меня подбросило тогда. Сразу потерял интерес к нашим вполне успешно лидирующим в командном и смотрел только на ветку и ее приятеля. Ревниво отслеживал, сколько раз за 5 минут он наклонился, как тронул губами ее ушко, типа случайно. Но знаем мы такие случайности. Сами сколько раз использовали. Когда он положил лапу на ее тонкое плечико, я не выдержал. Глянул на каменную рожу Тима и коротко свистнул. «Вет, эй!» Она повернулась удивленно, улыбнулась, словно не ожидая нас увидеть тут, и помахала рукой. Просто помахала рукой, как обычным приятелем. И отвернулась опять к своему спутнику. «Это бляха как так-то? У меня внутри все заледенело от ярости. Мысли спутались, только одна билась бешено. Моя ветка. Моя. Наша. Какого хера?» Тим рядом сидел, словно каменный болван, только желваками на скуластой роже играл. Я ощутил привычную полную поддержку от него, толкнул локтем, поднялся и перешагнул несколько скамеек вниз, расталкивая зрителей и оказываясь рядом с веткой. Мотнул головой сидящему с другой стороны ее однокласснику, и тот послушно убрался, уступая мне место. Ветка, занятая разговором со своим спутником, даже не заметила, что я сел рядом, и только когда с другой стороны от них сел Тим, она удивленно замолчала. Оглянулась, увидела меня, подняла брови и улыбнулась. «А чего это вы тут?» «Ничего», — спокойно ответил я. «Поболтать захотелось, знаешь ли. Давно не виделись. Забыла нас совсем?» «Нет». Ветка чуть-чуть покраснела. «Нет, конечно, просто у вас дела. В школе и не видно вас, и не заходите». «Ты тоже», — неожиданно подал голос Тим, хмуро глядя на нее и показательно не замечая взволнованного, напряженного от нашего неожиданного появления соседа. «Не заходишь». «Я заходила», — немного обиженно ответила Ветка. «Я Марии Степановне приносила продукты. И несколько раз даже. А тебя не было все это время». Тим нахмурился. Судя по всему, бабка ему про это не говорила ничего. Хотя тут нет странности, она в последнее время стала забывать, как его зовут, и все время путала с отцом, своим погибшим сыном. «Ладно, проехали», — поспешил встрять я. «После завершения не уходи, мы тебя проводим». «Не надо», — Ветка покосилась на молчащего красного парня. «Меня Вова проводит». «Вова, значит», — нехорошо улыбнулся я, внимательно разглядывая серьезно побледневшего Вову. «А кто у нас Вова?» «Одноклассник», — неожиданно сипло ответил парень. «О как! И все. Только одноклассник?» — уточнил я миролюбиво. Тим нахмурился, глаза его татарские стали совсем темными и злыми. Ветка открыла рот, видно, хотела что-то сказать, но я перебил. «Вова, ты чего не отвечаешь? Или за тебя все девушка говорить будет?» «А что я должен...» «Ответить?» Голос у парня сорвался на невнятный писк, и это было даже смешно, если б не раздражало до жути и желание вмазать ему в слащавую гладкую физиономию. У Тима, судя по каменному выражению лица, было такое же желание. Ветка же, прекрасно умея читать нас, тут же вмешалась. «Чего пристали? Я же сказала, Вова меня проводит!» «Вова тебя не проводит», — сказал Тим тихо, но его слышно было даже за гулом школьников, шумевших вокруг. «Почему?» – удивленно хлопнула ресницами Ветка. «Он занят», – ласково оскалился я Вове и посмотрел. Со значением так, чтобы все сразу стало понятно. И Вова, судя по судорожно дернувшемуся кадыку, явно не дураком был. «Потому что все понял?» «Да». Кивнул, виновато посмотрел на Ветку. «Он прямо сейчас уже занят», – продолжил Тим мою мысль. И тоже посмотрел на Вову. И тот опять кивнул. «Да, прямо сейчас занят». И руку с плеча Ветки убрал наконец-то. Мозги имелись, значит, и инстинкты как надо работали. Под моим давящим взглядом Вова встал и, неловко простившись с ошарашенной веткой, стал пробираться к выходу. А Тим тут же двинулся задницей, занимая его место. Ветка, оказавшись на своей привычной позиции между нами, удивленно посмотрела сначала на меня, потом на Тима. «Это что такое сейчас было?» – возмущенно спросила она. «Зачем вы его напугали?» «Да ты чего, Вет?» – наигранно удивился я. «Мы вообще никого не пугали. Посмотри на нас, мы самые непугающие люди на свете». Он просто вспомнил, наверное, что торопится. Она с сомнением глянула на меня, ища хоть тень раскаяния на роже. Не нашла, естественно. Повернулась к Тиму. С тем же результатом. Вздохнула. «Дураки вы такие. Он хороший парень». «Ага, под юбку к тебе залезть планировал», — выдал Тим, и мы с Веткой уставились на него с изумлением. «Надо же, болтун какой!» «Я ничего не планировал», — с обидой ответила Ветка. «Мы просто вместе сидим за одной партой, и он мне дает алгебру списывать, а я ему даю русский». «Ага», — подхватил я с издевкой. «И он явно мечтает, что дашь еще что-то». «Фу, какие вы пошлые!» — надула губы Ветка. «По себе людей не судят». «Вет, мы парни», — серьезно ответил я. «Мы видим, когда парень хочет залезть девочке под юбку». «Блин, ну хватит!» Она расстроенно откинулась на скамье, грудь под белой рубашкой заманчиво обрисовалась. Я поймал замерший на ней взгляд Тима, оскалился злобно. Тот увидел, что я смотрю, моргнул и отвернулся. «И, кстати, да даже если так», — продолжила Ветка, — «вам-то что?» «Как что?» — удивился я, старательно не глядя на ее грудь в скромном вырезе рубашки. «Мы вообще-то о тебе переживаем. Ты наша подруга, и нехер всяким Вовам к тебе под юбку руки совать». «Да какое вам дело?» — удивилась она. «Я же не спрашиваю вашего совета». «А надо бы». Опять тихо пробормотал Тим. «Чего?» — Ветка с изумлением посмотрела на него. «С ума сошел, что ли? С какой стати? Вы же у меня не спрашиваете советов насчет ваших девок бесконечных?» «Вет, мы – другое дело», – начал спокойно пояснять я ей позицию, вполне логичную, правильную с моей точки зрения. «Мы – парни, это другое». «Да что за бред? Вот уж не думала, что вы такие шовинисты, вот, не ожидала!» Она вскочила, чтобы выйти, но Тим взял ее за руку и небрежно уронил обратно на скамью. «Сиди», – лениво сказал он. «Сказали же, проводим». «Да не надо мне ваших провожаний, я, может, не домой вообще». «А куда?» – жестко спросил я. «Куда надо?» «Ну вот туда и проводим, куда тебе надо». «Нет!» «Да. Сиди, смотри, как наши вашим глаз на жопу натягивают». Ветка, надув губы, еще немного побарахталась между нами, но потом, смирившись, затихла. Мы с Тимом сидели по обе стороны от нее, и я ловил себя на том, что картина мира сейчас для меня максимально гармоничная, правильная, словно все пазлы в ней идеально сложились.